с даты издания 31 год, это ошибка. Если вы помните вот то осторожное новаторство, которое предпринял Грибоедов в своем «Горе от ума», да, работа с традицией, которая не разрушена, но тем не менее, которая явно функционирует, эти традиционные элементы функционируют по-новому в комедии Грибоедова, то на этом фоне вот этой осторожной традиции совершенно очевидно необузданное такое невероятное новаторство Пушкина в рамках драмы. Он эту традицию, безусловно, ломает. Он ломает традицию драматургического текста, ориентированного на классицистическую норму. Значит, Пушкина давайте процитируем сначала. «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира и принес ему в жертву пред его алтарь два классических единства и едва сохранил последнее». Значит, сам Пушкин говорит, что два единства классицизма уничтожены напрочь. Это единство времени и единство места. Это совершенно очевидно. Единство времени предполагало 12 или 24 часа, изображенные на, явленные на сцене классицистического театра. Пушкин изображает Бориса Годунова 7 с лишним лет. С 1598 по 1605 год это время действия его трагедии. Дальше. Единство места предполагало один дом. В системе классицистической драмы место, изображенное в Борисе Годунове, это Россия, Польша, палаты Кремля, площадь города, келья монастыря, приграничная корчма и поле сражения. Далее. Вот это третья пушкинская оговорка, и едва сохранил последнее. Он имеет в виду прежде всего, конечно, единство действия, да, о котором можно говорить с некоторыми оговорками, очень существенными. Но мы прежде всего остановимся на том единстве, которое подразумевалось как абсолютно нерушимое в рамках классицизма и которое не требовало оговорки. Я имею в виду единство стиля. Да, естественно, что в рамках одного текста господствовал в классицистической системе единый стиль. Вот с этим единством стиля Пушкин тоже делает бог знает что в своей трагедии. Ну, давайте немножко, чуть-чуть поцитируем пушкинский текст. 1226. «Девичье поле, Новодевичий монастырь, народ, один. Теперь они все пошли к царице в келью, туда пошли Борис и Патриарх с толпой бояр. Другой, что слышно? Третий, все еще упрямится, однако есть надежда. Баба с ребенком, агу, не плачь, не плачь, вот Бука, Бука тебя возьмет, агу, агу, не плачь. Один, нельзя ли нам пробраться за ограду? Другой, нельзя, куды? И в поле даже тесно, не только там, легко ли? Вся Москва сперлась здесь. Смотри, ограда, кровли, все ярусы соборной колокольни, главы церквей и самые кресты унизаны народом. Первый, право Люба. Один, что там за шум? Другой, послушай, что за шум? Народ завыл, там падают, что волны, за рядом ряд, еще, еще, ну, брат, да что до нас, скорее, на колени. Народ на коленях, вой и плач. Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь. Один, тихо, чем там плачет? Другой, а как нам знать? Что ведают бояре, не нам читать, баба с ребенком. Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебе, вот Бука, плачь, баловень, бросает его обземь, ребенок пищит, ну то-то же. Как вам стилистическая окраска трагического текста? А понятно, да, можно не комментировать. Значит, можно предположить, ну вот допустим, мы открыли эту страницу, что это такая пародия, да, на трагедию, и здесь выдержано некое комическое, безусловно, единство стилистическое. Пушкин пишет пародийный текст. Ничего подобного, совсем не так. Мы можем привести с вами примеры и такого же, безусловно, пародийного, да, низкого комического стиля, причем данного в прозе. Когда эта ситуация возникает, когда сбежавший уже Григорий в корчме читает, да, свое вместо собственного описания, а его портрет словесный уже разослан везде и всюду, его ищет. И он читает приметы другого, но этот другой оказывается Варлаам, этот самый монах, вырывает бумагу, оказывается, что он с трудом, но тем не менее может прочесть этот текст. Ясно, что это комическая ситуация, которая стилистически оформлена как комическая, когда один пытается выдать себя за другого. Да, все это в рамках трагедии. Опять же, если бы это было, этот текст был исчерпан только комической стилистикой, то и ладно, мало ли пародий существовало в допушкинское время. Но нет, вот ради бога. «Тень Грозного меня усыновила, Дмитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутила и в жертву мне Бориса обрекла. Царевич я, довольно! Стыдно мне пред гордой полячкой унижаться, прощай навек. Игра войны кровавой судьбы, мои обширные заботы, тоску любви, надеюсь, заглушит. О, как тебя я стану ненавидеть, когда пройдет постыдной страсти жар. Теперь иду, погибель или венец мою главу в России ожидает. Найду ли смерть, как воин в битве честный, или как злодей на плахе площадной, не будешь ты подругой моей, у моей судьбы не разделишь со мною. Но, может быть, ты будешь сожалеть об участи, отвергнутой тобою. Марина, а если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу? Самозванец, не млишь ли ты, что я тебя боюсь, что более поверит польской деве, чем русскому царевичу. Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможа не думают о правде слов моих. Дмитрий я или нет, что им за дело? Я предлог раздоров и войны. Им это лишь и нужно, и тебя, мятежница, поверь, молчать заставят, прощай». Обратите, ну, понятно, да, можно продолжать. Ясно, что это высокая стилистика, трагическое слово, в точном смысле этого слова. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот этот... Первую реплику Дмитрия, которую я сейчас вам прочла, «Тень Грозного меня усыновила», она поразительно совершенно оформлена ремаркой. «Дмитрий», пишет Пушкин, «гордо». Понимаете, да? То есть слово рождает для читателя возможность переименования героя. Он в этот момент превратился в подлинного царевича русского. Да, он Дмитрий, когда он это говорит, «тень дня усыновила», «Дмитрием из гроба нарекла». Он наречен из гроба Дмитрием, и он стал Дмитрием. Вот это поразительное совершенно стилистический разнобой этого текста. Это, конечно, безусловно, еще один признак такого невероятного пушкинского новаторства у Бориса Годунова. Теперь дальше. Что касается единства действия. У нас перед нами, безусловно, две линии. Две достаточной степени равноправные линии. Линия Бориса и линия самозванца. Современники все время говорили о фрагментарности этого самого текста. Но, тем не менее, для современного читателя возникает некое единство движущей силы этой трагедии, которая уводит нас от представления от фрагментарности этого текста. Еще раз Пушкин. Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость, воображение, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода. Это Пушкин дает как одинное назывное, выделяя это, вот это самая свобода. Вот, наверное, это один из первых законченных пушкинских текстов, которые в точном смысле этого слова удовлетворяют этому требованию. Может быть, именно поэтому, закончив Бориса Годунова, он и пишет, да, что он закончил Годунова, бил себя в лоб и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Да, то есть для него это необыкновенно значимый текст, который в огромной степени является переломом. При том, что для современного читателя такое значение Годунова, видимо, не совпадает с пушкинской оценкой. Поскольку Годунова все время соотносит с традицией русской, и тогда это так, это невероятное новаторство, я не знаю ни одной толковой работы, которая бы соотнесла Годунова с Шекспиром. Да, как бы Пушкин сказал, да, что вот устанавливается какой диалог. Но тем не менее, в точном смысле этого слова эта проблема не исследована. И является ли это вот таким необузданным новаторством в рамках вот этой линии, да, традиции развития трагедии шекспировской, не знаю, по-моему, это очень проблематично. Но тем не менее, вот перед нами текст, который Пушкин сам оценил как необыкновенно значимый для себя. Нам с вами нужно попытаться понять, что здесь в пушкинском тексте, вот какая правда возникает здесь, которой действительно не было в пушкинском творчестве до Годунова. Значит, у нас нет единого сюжета, который бы определялся судьбой одного персонажа. Борис умер, а тем не менее трагедия продолжается. И в этом смысле название этого текста «Борис Годунов», который огромную свою часть обходится без главного героя, да, это тоже достаточно парадоксально. Но, тем не менее, этот сюжет продолжает двигаться самим ходом истории, безусловно. Значит, Пушкин в этом произведении у учитывая как бы опыт Карамзина, безусловно, учитывая опыт Карамзина, пытается открыть некие законы того, что есть историческое развитие. Карамзин убежден, что в движении истории